Глава 11. Я шел по улице и чувствовал себя Джеймсом Бондом. Ловко крался в тенях, чутко прислушивался к малейшему шороху, предусмотрительно не выходил на свет уличных фонарей. Мои шаги были практически бесшумны. Увидев впереди влюбленную парочку, я скользнул за киоск и выскочил незаметно сразу за ними. Я был скрытен и неуловим, словно неуловимый Джо из известного анекдота. У дома номер 61 я притормозил. Решил, что настоящий Джеймс Бонд сперва бы спрятался вон за той удобной колонной, а потом уже пошел бы на дело. Я так и сделал. Скользнул за колонну и затаился. Улица прекрасно освещалась фонарями и было видно, словно днем. Мимо меня прошел какой-то пижон в кожаном пальто и фуражке набекрень. Почему-то подсознательно не люблю таких вот стиляк. Есть в них что-то такое, отталкивающее, что ли. Парень не успел сделать и пару шагов, как из-за угла соседнего дома вынырнули две тени, обшмонали его и увели с собой. Засада. Опять караулит возле этого дома. Хорошо, что я по пьяни вообразил из себя агента 007, увлекся и подождал. А если бы нет? От осознания серьезности ситуации порция адреналина хлынула в мой затуманенный алкоголем мозг, и хмель моментально выветрился из головы. Я, беззвучно матерясь, еще немного постоял за колонной, потом тихонечко ретировался домой. В коммуналке уже все стихло. Видать, соседи все острые вопросы порешали и улеглись, наконец, спать. А вот меня колотил адреналиновый отходняк, и спать я не мог. К сожалению, сигарет больше не было. Сейчас бы не помешало хоть одну выкурить и немного успокоиться. Что-то аж руки подрагивают. Если бы они меня там поймали, то объяснить им, почему я уже второй раз хожу вокруг этого дома, да еще и за полночь, было бы затруднительно. Так что в этот раз, считай, повезло. Утром я пришел на работу, и все мысли крутились вокруг вопроса. Как мне проникнуть в этот дом и не попасться на глаза ответственным товарищам? Я уже и так, и эдак прикидывал. Вариант, чтобы подойти со стороны другой улицы, перелезть через забор и попытаться проникнуть с черного хода, я отмел сразу. Ну, как там завалена эта лестница будет? Или дверь заколочена? А потом что? Обратно по заборам прыгать? Кроме того, Мулина физическая форма была еще ой как далека от эквилибриста. Отмел я и вариант с гримированием под заблудившегося испуганного старичка. И вот что делать? Деньги нужны прямо вот сегодня-завтра, иначе не успеешь купить подарки до субботы. Дальше тянуть некуда. Я вздохнул и с ненавистью перелистнул подшивку каких-то актов, которые мне сейчас надо было опять заполнять. Глупая работа, но никуда не денешься. Хотя мечтать о работе получше мне никто не запрещает. Я аккуратно вписал номер в очередной бланк и снова задумался. Как проникнуть в дом, за которым ведется круглосуточная слежка? Вопрос сложный. Рассуждаем от обратного. Слежка ведется за кем? За мужчинами низкой социальной ответственности. То есть в данном случае за так называемыми «голубыми». Отсюда вопрос, как отличить внешне обычного мужчину от такого вот, мягко говоря, необычного? Напрашивается единственный логический ответ. Обычный мужчина должен быть с обычной женщиной. Если они ловят конкретно вот эту самую голубоватую категорию, то мужчина с женщиной их внимание уж точно не привлечет. Отлично. Осталось найти девушку, которая отправится со мной к дому номер 61, постоит внизу и не будет проявлять любопытство и спрашивать, зачем мы туда пошли. И что я делал наверху? И что за сверток у меня торчит в районе аксиллярной области из-под пальто? А где такую девушку найти? Вопрос довольно непростой. Проще найти философский камень или решение теоремы Ферма, чем нелюбопытную девушку. Это как горячий снег или соленый сахар. А какие у меня есть знакомые девушки? Нужно подумать и начать с них. Авось какая-нибудь да и подойдет. А еще на повестке стоит другой вопрос. Что купить на подарок Модесту Федоровичу с Машей, а также Печкину с Ложкиной? Сам я додуматься не смог, поэтому задал вопрос коллегам в кабинете. «Одеяло купи, двуспальное», — советовала Мария Степановна. «Или постельное белье, лучше с вышивкой». «Одеяло дорого, лучше посуду», — возразила Лариса. «Ах, я такой сервиз в магазине видела, с красными розочками и светочкой мимозы». Я послушал их и вздохнул. Ну вот сервиз и постельное с розочками и помпончиками. Я уж точно бегать по Москве искать не буду. Время как раз подошло к обеду, и я в задумчивости отправился в столовую. В конце длиннющей очереди стояла Зина. При виде меня она фыркнула и сделала из губ куриную жопку, чтобы продемонстрировать всю глубину своего осуждения. Зина на меня еще обижалась. Я уж, честно говоря, не помнил за что, но факт оставался налицо. Я был виноват и должен быть наказан, что Зина и демонстрировала куриной жопкой на лице. Так как со мной не разговаривает, поэтому Зина отпадает. По дороге из столовой я встретил Кореглазку. При виде меня она ослепительно улыбнулась. Красивая девушка. Украшение любого мужчины. «Муля», — сказала она с милой улыбкой, — «а ты нам когда новую лекцию вести будешь?» «Не знаю, как договоримся. Но точно не на этой неделе». Я пожал плечами, и вдруг одна мысль пришла мне в голову. Я спросил. «Слушай, а мне нужен совет. Женский». «Какой?» Карие глаза девушки полыхнули огнем любопытства. Я объяснил ситуацию с двумя свадьбами и подарком. «Отцу лучше подарить ковер», — задумчиво сказала она. «А соседям что-нибудь из посуды. Можно набором сахарницу и две чашки. Недорого, достойно и символично». Мы еще немного поболтали и разбежались по рабочим местам. Я сидел, механически заполнял бланки и все размышлял над своими проблемами. И понял, что в конце рабочего дня нужно попросить Кореглазку, ну как же ее зовут, нужно срочно узнать, чтобы сходила со мной к дому номер 61. Она девчонка толковая. Я не перелопатил еще даже треть стопки с бланками, как в дверь заглянула девушка. Я узнал ее, подруга Кореглазки. «Муля, можно тебя на минуточку?» — просила она и, не удержавшись, хихикнула. «Иду», — сказал я и вышел из кабинета. Там меня ожидали еще две девушки. Их я тоже видел в читальном зале на моем занятии. «Муля», — сказала девушка, — «мы тут спорим». «О чем?» — не понял я. «Да вот Лена предлагает твоим соседям на свадьбу байковые просто не подарить. А мы с Милой считаем, что лучше кастрюли. А вот отцу можно что-то полезное подарить, например, напольные часы. Или настенные, но с кукушкой. Или с боем», — подсказала девушка, которую звали Мила. Я поблагодарил милых девушек и сказал, что обязательно так и сделаю. А сам вернулся в кабинет, и настроение совсем испортилось. Кореглазка оказалась с длинным языком, так что она тоже не вариант. Так-то она девушка неплохая, красивая, но через 5 минут о нашей прогулке к дому под номером 61 будет знать весь комитет по искусствам СССР и все сельские подразделения союзных республик. Так что она тоже отпадает. Увы. Дома я был крайне рассеян и задумчив. Долго стоял на кухне и курил в форточку. Да, не удержался, купил по дороге пачку сигарет. Но это всего один раз, да и ненадолго. Вот сейчас эта ситуация разрулится, я с этими деньгами все порешаю, отбуду обе свадьбы, а потом буду жить-поживать себе спокойненько, как говорит Печкин. Брошу курить и буду есть только зеленые овощи и овсянку. Я посмотрел скептически на Веру Алмазную, которую предусмотрительная Белла припахала чистить картошку. Вера сидела на низеньком стульчике посреди кухни над ведром с картошкой. Она аккуратно держала картофелину на вытянутых руках и пыталась ножом резко срезать часть клубня, примерно так же, как аборигены острова Бора-Бора срезают мачете верхушку с кокосового ореха. Нет, доверять Вере такое важное дело я решить не стал бы. А вот Нонна совсем другое дело. «Вера», — просил я, — «а где Нонна?» «Она моет пол», — саркастически молвила Вера с таким выражением лица, мол, не царское это дело. Но при этом ей, наконец, удалось одним взмахом ножа срезать кусок картошки, и тот плюхнулся в кастрюлю с водой, обильно обдав лицо Веры брызгами. «Где?» — не понял я. «В комнате Беллы», — фыркнула Вера и попыталась аккуратно вытереть лицо подолом платья так, чтобы не стереть грим. «А Белла где?» «В ресторане», — вздохнула Вера. «Но скоро придет. Уже должна где-то прийти». Она посмотрела на меня внимательным взглядом и вдруг спросила ни к селу, ни к городу. «Муля, а ты умеешь чистить картошку?» Вот только этого мне и не хватало. Вера относилась к категории тех дамочек, которые, если им один раз что-то сделать, сразу начинают лезть на голову и потом жутко удивляются, почему их потом все обходят стороной по кругу. Поэтому я ответил вежливо. «Если бы я умел, то зачем мне тогда Дуся?» Вера скривилась. Дусю она уже видела, и судя по тому, как у нее задергался левый глаз, даже успела познакомиться с непростым Дусиным характером и отношением к искусству в целом. «О чем шушукаетесь?» На кухню вплыла Нонна Душечка с ведром грязной воды. «Муля не умеет картошку чистить». Но я обедничал Вера, и я дополнительно убедился, что с ней идти в дом номер 61 никак нельзя. «Что-то долго Беллы нет», — сказал я больше для поддержания разговора. «Хе, мне кажется, она влюбилась», — хихикнула Нонна, и я отмел ее кандидатуру тоже. А потом пришла Белла и погнала кардебалет из кухни заканчивать уборку комнаты. А мы остались курить. «Сегодня Сафрон ударил музу», — грустно сказала Белла и глубоко затянулась. Мне Полина Харитоновна говорила. Надо быстрее с ним решать, согласно кивнул я. Белла, подкрутите девушек, пусть действуют. А то они что-то расслабились. Белла пообещала. Белла, сказал я, у меня есть к вам вопрос. Я самостоятельно не могу найти решение. Нужна ваша компетентная консультация. Говори, велела Белла, и глаза ее полыхнули огнем предвкушения. У меня в субботу приглашение на две свадьбы сразу. Одна у Печкина с Ложкиной, догадалась Белла. А вторая? Мой отец женится на своей аспирантке, признался я. Ого! Уважительно произнесла Белла. Хватки и нынче аспирантки пошли. Я оставил этот комментарий без комментариев. Так в чем вопрос? Не знаю, что дарить и тем, и тем. Печкину с Ложкиной можно шторы подарить. Задумчиво выдохнул сигаретный дым Белла. А вот твоему отцу с молодой невестой выбрать подарок сложнее. Хотя, если есть деньги и возможность, то лучше им библиотеку из классических книг подарить. И чтобы обложки с тиснением были. Они тогда в серванте красиво смотрятся. У меня как раз знакомая продает 10-томник поэтов Серебряного века. Обложки бордового цвета, а тиснение золотое. И престижно, и полезно. А я понял, что и тут не выгорело. Когда пришла Дуся, я решил спросить и ее. «Дуся», – торопливо сказал я, – «ты можешь передать Модесту Федоровичу, что я приду завтра к ним на ужин? Интересно, а Машенька будет?» «Она каждый вечер приходит», – поджала губы Дуся, что символизировало у нее предвзятое отношение к распущенности молодого поколения. «Так передашь?» «Ой, Мулечка», – расцвела улыбкой Дуся, – «ты можешь туда в любое время приходить. Модест Федорович всегда будет рад». Я не стал разубеждать Дусю, что теперь в доме у Мулиного отчима появился совсем другой повод для радости. Пусть пребывает в своих радужных заблуждениях. Дуся как раз перестилала мне постель. А я ходил кругами вокруг нее и все думал, как бы поэтичнее сформулировать вопрос. Ничего такого так и не придумал. Плюнул и спросил по-простому. «Дуся, как ты думаешь, что подарить на свадьбу Модесту Федоровичу и Маше?» От неожиданности и удивления Дуся аж под одеяльник бросила. И тот упал на пол, ударившись на крахмаленным ребром о пол, и выжег оттуда сноп искр. «Да у них все есть». Вопрос так озадачил Дусю, что она аж на кровать уселась, чего никогда себе не позволяла в мирное время. «А ты что будешь дарить?» – наивно спросил я. «Запонки», – честно призналась Дуся. «Запонки?» – удивился я. «Да», – сказала Дуся, опомнилась, обнаружила, что сидит на моей кровати, смутилась, соскочила на пол и принялась свирепо заправлять одеяло в пододеяльник. «А Маше что?» – задал провокационный вопрос я. «Этой?» Выпалила Дуся, неодобрительно покачав головой. «Я только Модесту Федоровичу запонки дарить буду». И все. Кажется, пластинку заело. Но я все равно хотел знать, поэтому повторил. «А мне что дарить?» «А зачем тебе дарить, Муленька?» Совершенно искренне удивилась Дуся. «Ты так на свадьбу приходи. Ты ж сын как-никак. Ну или если очень хочешь, то часы подари. У Модеста Федоровича в старых стекло поцарапанное от этих его химических опытов. И ремешок совсем потерся». «А как же Маша?» Я никак не мог сообразить, почему Дуся так с нею. «А что, Маша?» Возмутилась Дуся. «Маша пусть радуется, что ее замуж такой человек взял». И я понял, что большего я от нее не добьюсь. На вопрос, что подарить Ложкину и Печкину, Дуся посоветовала набор полотенец. Мол, все равно чужие люди, хватит с них. И только потом я сообразил, что Дуся просто Ложкину недолюбливает и немного ей завидует. На следующий день ужин в доме Модеста Федоровича проходил в теплой, ламповой атмосфере. Дуся расстаралась и приготовила свое фирменное блюдо – фаршированную щуку. Стол ломился от разносолов, словно в купеческой трапезной. «Машенька», – сказал я и посмотрел сначала на Модеста Федоровича, потом на нее, – «у меня есть одна проблема, и я очень нуждаюсь в вашей помощи». «В моей?» – удивилась девушка. Я кивнул. «Чем я могу вам помочь?» – тотчас же спросила она. «Просьба несколько конфиденциальная», – вздохнул я. «Не знаю, удобно ли это будет, и как отнесется к этому отец. Но мне и правда больше просить некого». «Говорите», – решительно сказала Маша. И я начал импровизировать. «Понимаете, Маша, есть одна девушка», – вздохнул я очень печально и озабоченно, – «у нас на работе. У нее была проблема со стенгазетой, и я по глупости на свою голову решил помочь ей». «Помог». Я опять тяжко вздохнул и продолжил. «И вот она внушила себе, что я помог ей из-за влюбленности. И теперь не дает мне проходу ни на работе, нигде. Даже в коммуналку прибегала». Маша осуждающе покачала головой, а Модест Федорович хмыкнул, но вслух комментировать не стал. Поэтому я сказал. И вот я хотел пройтись по улице перед ее домом с девушкой под руку. Она бы увидела и перестала меня преследовать. Но вот беда, у меня нет девушки. Точнее, есть знакомые, но если я приглашу их прогуляться, то потом мне придется придумывать, как отделаться уже от них. Маша и Модест Федорович переглянулись, а я торопливо сказал. Это займет всего минут 15. Нужно под руку пройтись по улице. Сыграть, как в спектакле. Зина в это время возвращается с вечерних курсов и обязательно увидит. Модест Федорович хотел что-то сказать, но Маша перебила и заявила серьезным решительным тоном. Конечно, Муля, я помогу вам. Тем более пройтись по улице – это такая мелочь по сравнению с тем, что вы для нас с Модестом Федоровичем сделали. Модест Федорович от этих слов чуть завис, потом подумал и согласно кивнул. Конечно, это будет самое правильное решение, степенно и рассудительно сказал он. Так-то мы теперь одна семья. Спасибо, сказал я с благодарной улыбкой. Маша улыбнулась, а Модест Федорович посмотрел на нее с гордостью. Только это нужно сделать около 9 вечера, я посмотрел на часы. Через час получается. Вы скажете, куда, и я подойду, сказала Маша. Я сейчас планировала еще к портнихе на примерку сходить. Как раз успею. Там только подол подшить. И она смущенно улыбнулась. Все невесты такие красивые, особенно когда так смущаются. Хорошо, Маша. Я буду ждать вас в начале улицы Ленина, возле дома номер 40. Там еще киоск с газетами стоит. Я знаю этот киоск, кивнула Маша. Приду к 9, как раз успею. После ужина я сбегал в коммуналку, подготовился. Сменил нормальный костюм на старый, невзрачный. Маша, конечно, может удивиться, но я надеялся, что в предсвадебной суматохе ей не до таких нюансов будет. Да и в сумерках не особо видно. К месту назначения я прибежал на 15 минут раньше. Надеюсь, Маша педантичная девушка. Других среди химиков не бывает. Прошло 15 минут. Маша опаздывала. Я понятливо вздохнул. Свадебное платье – это не просто так. Скорее всего, девушку-портниха задержала. Прошло полчаса, Маши не было. И через 45 минут не было. И через час. Я пошел к дому Модеста Федоровича. Если это шутка, то не смешная. Я простоял на таком ветру столько времени, она не пришла. Я все понимаю. Свадьба, волнение. Может, даже и весь подол платья перекосило. Но не прийти – это свинство. Позвонил в дверь. Мне открыла Дуся с красными глазами. «Дуся», — сказал я, — «а Маша не приходила?» «Ой, Мулечка», — всхлипнула Дуся, а потом зарыдала. «Беда у нас! Ой, беда! Модест Федорович срочно в больницу уехал!» «Что случилось?» — похолодел я. «Там какая-то девка на Машеньку кислотой плеснула!»